Глава 7. Альтернатива. Возможности революционного активизма. Я привел немало резких и даже едких аргументов против ненасильственного активизма и не стремился их смягчить. Я ставил своей целью обратить внимание на критику, которую слишком часто заглушают, сорвать с дискурса движения хватку пацифизма, удушающую хватку, обладающую во многих кругах такой монополией на мнимую мораль и стратегический и тактический анализ, что она даже заранее исключает признание любой реальной альтернативы. Потенциальным революционерам нужно понять, что пацифизм настолько бессодержателен и контрпродуктивен, что альтернатива ему является насущной необходимостью. Только признав это, мы сможем честно взвесить различные пути борьбы и, надеюсь, в плюралистической децентрализованной манере, вместо того, чтобы попытаться навязать всем линию партии или единственно верную революционную программу. Моя позиция заключается не в том, что все пацифисты – охранители и продажные шкуры, лишенные всяких достоинств, и что им нет места в революционном движении. Многие пацифисты – потенциальные революционеры и действуют из лучших побуждений. Просто они не сумели пойти дальше своих культурных стандартов, программирующих инстинктивно реагировать на агрессию против божественного государства, как на величайшее преступление и измену. Некоторые пацифисты проявляли настолько твердую приверженность революции, брали на себя такие риски и приносили такие жертвы, что они выше критики, обычно заслуженной пацифистами, и даже представляют собой угрозу функционированию статуса кво, особенно тогда, когда их мораль не мешает им работать в солидарности с непацифистскими революционерами. Сноска 1. Суть в том, что пацифизм как идеология с претензиями, выходящими за рамки личной практики, неисправимо служит интересам государства и безнадежно психологически связан со схемами господства патриархата и превосходства белых. Продемонстрировав необходимость замены ненасильственной революционной практики, я хотел бы определить точнее, чем мы можем ее заменить, поскольку многие непацифистские формы революционной борьбы обладают своими характерными недостатками. В дебатах пацифисты обычно обобщают некоторые распространенные ошибки нескольких типичных исторических революций, но избегают любого детального анализа и считают вопрос решенным. Но вместо того, чтобы говорить, например, «Смотрите, насильственная российская революция привела к новому насильственному и авторитарному правительству, поэтому насилие заразительно», сноска 2. Было бы полезно отметить, все, чего хотели ленинисты, это авторитарное капиталистическое государство, покрашенное в красный цвет, с ними во главе. И в общем-то, они вполне достигли своих целей. Сноска 3. Мы также можем указать на тогдашних революционеров-анархистов Южной Украины, последовательно отказавшихся от власти и годами освобождавших обширные регионы от немцев, националистов-антисемитов, белых и красных, и при этом не навязывая свою волю освобождаемым, которых они вдохновляли на самоорганизацию. Ссылка 4. Чтобы и дальше избавляться от мистифицирующего поверхностного анализа пацифистами истории, можно было бы, испачкав наши руки, залезть поглубже в исторические детали и проанализировать степени насилия, возможно, показав в плане структурного разложения и государственных репрессий, Куба Кастро, результат насильственной революции, пожалуй, менее насильственно, чем Куба Батисты. Однако у Кастро и так достаточно апологетов, что отбирает у меня охоту тратить свою энергию подобным образом. Общим элементом всех авторитарных революций является их иерархическая форма организации. Авторитаризм СССР или Китайской Народной Республики был не мистическим наследием использованного ими насилия, но прямой функцией иерархий, с которыми они неизменно сочетались. Странно, бессмысленно и совершенно неверно утверждать, что насилие всегда порождает определенные психологические стереотипы и социальные отношения. Однако иерархия неотделима от психологических стереотипов и социальных отношений доминирования. Фактически, большая часть бесспорно несправедливого насилия в обществе уходит корнями в насильственные иерархии. Другими словами, концепт иерархии обладает большой аналитической и моральной точностью, которой лишен концепт насилия. Поэтому для настоящего успеха освободительная борьба должна использовать любые необходимые способы, согласующиеся с построением мира, свободного от насильственных иерархий. Этот антиавторитаризм должен быть отражен как в организации, так и в этике освободительного движения. С точки зрения организации, власть должна быть децентрализирована. Никаких политических партий или бюрократических институтов быть не может. Практически целиком власть должна быть сосредоточена на низовом уровне, у индивидов и групп, работающих в рамках местных сообществ. Поскольку низовые движения и местные сообщества ограничены обстоятельствами реальной жизни и имеют постоянный контакт с людьми вне движения, идеология склонна перетекать вверх, концентрируясь в национальных комитетах и на других централизованных уровнях организации, сводящих вместе похожих людей, погруженных в абстракцию и удаленных от контакта с повседневными реалиями большинства. Мало что обладает большим потенциалом для авторитаризма, нежели авторитетная идеология. Поэтому как можно больше автономии и власти по принятию решений должно оставаться на низовом уровне. Когда местным группам нужно объединяться на федеративных началах или как-то иначе координироваться в широких географических рамках, а трудность нашей борьбы потребует координации и дисциплины совместного пользования ресурсами и общей стратегии. Любая возникающая организация должна гарантировать, что местные группы не утратят своей автономии, и какие бы высшие уровни организации ни создавались, региональные или национальные комитеты или федерации, они должны быть слабыми, временными, часто заменяемыми, отзываемыми и всегда зависящими от ратификации их решений местными группами. В противном случае у тех, кто займет высшие уровни в организации, скорее всего разовьется бюрократическое мышление, и у организации, вероятно, появятся свои интересы, которые вскоре разойдутся с интересами движения. Кроме того, ни одна организация не должна монополизировать движение. Организации не должны быть империями. Они должны быть временными инструментами, которые переплетаются, быстро разрастаются и отмирают, когда в них отпала необходимость. Движение будет здоровее и устойчивее к поглощению, если будет существовать многообразие групп, заполняющих различные ниши и преследующих схожие цели. Ссылка 5. И эти группы будут менее подвержены конкуренции, если люди в движении часто будут принадлежать к нескольким группам, вместо того, чтобы отдать свою лояльность одной группе. Помимо этого, жизненно важен вопрос культуры или этос освободительного движения. Ненасильственные структуры легко разлагаются, если культура и устремления тянут составляющих их людей в разные стороны. Прежде всего, культура освобождения должна предпочитать плюрализм монополии. На уровне борьбы это означает, что мы должны отказаться от мнения, будто есть всего один правильный путь, будто мы должны добиваться подписания всеми единой платформы или общего вхождения в единую организацию. Напротив, борьба выиграет от множественности стратегий, атакующих государства с разных сторон. Это не значит, что все должны работать раздельно или в противоположных направлениях. Нам нужно координироваться и объединяться, насколько это возможно, для увеличения нашей коллективной силы, но при этом надо также понимать, какая степень однородности реально достижима. Нельзя заставить всех согласиться, что одна стратегия борьбы – самая лучшая. Такая точка зрения действительно, скорее всего, неверна и непродуктивна. В конце концов, разные люди обладают разными силами и опытом, а также сталкиваются с разными аспектами угнетения. Только логично, что должны быть разные пути борьбы, на которых мы все одновременно сражаемся за освобождение. Авторитарный монотеизм, присущий западной цивилизации, побудил бы нас, сторонников конкретной стратегии, рассматривать эти другие пути как глупые отклонения, как конкуренцию. Мы даже могли бы попытаться подавить эти другие тенденции в движении. Антиавторитаризм требует, чтобы мы отбросили такое мировоззрение, поняли неизбежность различий и думали о людях, выбирающих другой путь, как о союзниках. В конечном счете мы не пытаемся навязать всем единое утопическое общество после революции. Цель заключается в уничтожении централизованных структур власти, чтобы каждое сообщество имело такую автономию для самоорганизации, которую все его члены коллективно сочтут наилучшей для достижения их нужд. При этом любой участник сообщества мог бы легко присоединиться к свободным ассоциациям взаимопомощи. Ссылка 6. Или покидать их. Каждый обладает врожденным потенциалом свободы и самоорганизации. Поэтому если мы определяем себя как анархистов, наша задача не в том, чтобы обратить всех остальных в анархизм, а в том, чтобы использовать наш кругозор и коллективный опыт для защиты от поглощения нас системными левыми, а также предоставлять модели автономных социальных отношений и самоорганизации культурам, где их сейчас нет. В антиавторитарной борьбе также существует вопрос лидерства. Традиционное представление о лидерстве, как о некой институализированной или насильственной роли, удержании власти над людьми, является иерархическим и подавляющим развитие людей. Но также верно и то, что люди не равны по своим способностям, что эта революция потребует огромного умения и что грамотные, не самовлюбленные люди добровольно поручат кому-либо более компетентному, чем остальные, ненасильственное и временное лидерство. Подход антиавторитарного этоса к лидерству заключается в том, что власть нужно постоянно перераспределять вовне. В зону ответственности людей, оказавшихся в позиции лидеров, будет входить предоставление движению своих умений и обучение им людей без попыток удержания власти за счет своих особенных способностей. Добавим, что антиавторитарный этос поддерживает бескомпромиссную войну с угнетением, но противостоит растаптыванию побежденных. Он предпочитает примирение, а не наказание. С устроенными подобным образом структурами и культурой, освободительное движение имеет больше шансов на успех создания нового мира без авторитарной системы. Всегда будут противоречия между эффективностью и освободительным началом. И в сложности борьбы остается немало пограничных зон. Но это помогает рассматривать развитие антиавторитарной практики как постоянную битву между двумя требованиями – эффективностью и свободой. Противоречивыми, но не взаимоисключающими. Пацифистское видение борьбы, основанное на полярной дихотомии между насилием и ненасилием, нереалистично и обречено на провал. Говоря конкретнее, трудно составить общий список правил, как освободительное движение, используя все различия тактик, должно вести свою борьбу. Отдельным группам нужно решить это самим, основываясь на тех условиях, в которых они находятся, а не на предписаниях какой-либо идеологии. Тем не менее, скорее всего, антиавторитарному освободительному движению понадобится сделать акцент на создании автономной культуры, способной сопротивляться контролю создания со стороны СМИ, а также на создании социальных центров бесплатных школ и больниц, земледельческих общин и других структур, способных поддерживать сообщества, участвующие в сопротивлении. Вестернизированным народам также нужно развивать коллективные социальные отношения. Люди из развитых стран, даже будучи анархистами, не становятся исключением из правил, пропитываясь индивидуалистическими формами социальных взаимодействий, основанных на наказаниях и привилегиях. Нам нужно внедрить работоспособные модели восстановительного или трансформативного правосудия для того, чтобы полиция и тюрьмы действительно не были нужны. Пока мы зависим от государства, мы никогда его не свергнем. Читатели могут заметить, что некоторые из перечисленных первостепенных требований к освободительному движению не содержат признаков насильственности действий. Надеюсь, что на данном этапе мы с вами уже способны отбросить дихотомию между насилием и ненасилием. Использование насилия – не этап борьбы, над которым нужно трудиться и который необходимо пройти, чтобы победить. Изолировать насилие бесполезно. Скорее нам нужно знать об определенных типах репрессий, с которыми, вероятно, нам придется столкнуться, об определенных тактиках, которые, вероятно, нам придется применить. На каждом этапе борьбы нам нужно культивировать воинственный дух. Наши социальные центры должны воздавать честь воинственным активистам, находящимся в тюрьмах или убитым государством. В наших бесплатных школах нужно обучать самообороне и истории борьбы. Если мы будем откладывать принятие воинственных принципов до тех пор, пока государство не усилит репрессии до уровня явно подразумевающего, что оно объявило нам войну, будет уже слишком поздно. Культивирование воинственности должно идти рука об руку с подготовкой и информационно-пропагандистской деятельностью. Опасно оказаться полностью отрезанным от общей реальности, используя только такие тактики, которые никто не поймет и тем более не поддержит. Люди, действующие преждевременно и закрывающие себя для народной поддержки, станут легкими мишенями для правительства. Сноска 7. Но говоря это, мы понимаем, что не можем позволить себе руководствоваться в своих действиях лишь приемлемым для широкой публики. Общественное мнение формируется государством. Потакать общественному мнению означает потакать государству. Скорее мы должны работать над усилением воинственности, просвещением через показательные действия и повышением уровня приемлемого порога воинственности. По крайней мере в тех слоях населения, в которых мы видим потенциальную поддержку. Радикалам из привилегированной среды придется проделать самую тяжелую работу, поскольку их общественное окружение склонно к самым консервативным реакциям на воинственные тактики. Привилегированные радикалы, как представляется, в качестве оправдания своей пассивности более склонны спрашивать, что подумает общество. Улучшение отношения к воинственным тактикам – непростая работа. Мы должны постепенно подводить людей к принятию ими более воинственных форм борьбы. Если единственный выбор, который мы можем представить, лежит между швырением бомб и голосованием, почти все наши потенциальные союзники выберут голосование. И хотя для принятия и примирения людьми более опасных, смертельных тактик требуется преодоление большого количества культурных барьеров, эти тактики не могут быть поставлены на вершину некой иерархии. Фетишизация насилия не повысит эффективность движения и не сохранит его антиавторитарные качества. Природой самого государства продиктовано то, что любая борьба за освобождение, вероятно, постепенно превратится в вооруженную борьбу. Сегодня многие народы уже вовлечены в вооруженную борьбу, чтобы освободиться прямо сейчас, включая иракцев, палестинцев, иджо в Нигерии, некоторые из коренных народов Южной Америки и Папуа, Новой Гвинеи и в меньшей степени антиавторитарные группы в Греции, Италии и других регионах. Пока я пишу эти строки, местные активисты, анархисты и профсоюзники, вооруженные лишь кирпичами и палками, удерживают баррикады в мексиканском штате Оахака против надвигающегося наступления военных. Некоторых из них уже убили, и, поскольку военные нападают снова и снова, им нужно решать, прибегать ли к эскалации тактик, чтобы увеличить свои возможности самозащиты, но рискуя при этом еще худшими последствиями. Не скажу, что вооруженная борьба является идеологической необходимостью. Но для многих людей во многих местах действительно становится необходимым свергнуть государство или хотя бы защититься от него силой. Было бы прекрасно, если бы большинству не приходилось проходить через процесс вооруженной борьбы, чтобы освободить себя. Учитывая степень глобальной интеграции экономики правительств, можно с уверенностью сказать, что очень многие режимы могли бы легко рухнуть, если бы их ослабили расходящиеся волны мировой революции. Но некоторым народам придется испытать вооруженную борьбу. А некоторым уже приходится. И будет непростительно, если наша революционная стратегия станет извлекать выгоды из уверенности в том, что другие народы должны умирать в кровавых конфликтах, а мы оставаться в безопасности. Нам нужно принять тот факт, что революция – это социальная война, не потому, что мы любим войну, а потому, что осознаем, текущий статус-кво является вялотекущей войной, и вызов государству приведет к интенсификации этой войны. Мы также должны принять то, что революция делает неизбежным межличностный конфликт, поскольку определенные классы людей наняты защищать централизованные институты, которые мы должны уничтожить. Людей, продолжающих обесчеловечивать себя, выступая агентами закона и порядка, нужно побеждать любыми необходимыми способами до тех пор, пока они не смогут больше мешать автономной реализации народом его нужд. Я надеюсь, что в процессе этого мы сможем построить культуру уважения к нашим врагам. Многие незападные культуры показали, что действительно можно уважать человека или зверя, которого ты должен убить. Что поможет предотвратить риски или возникновение новой власти, когда существующее государство будет побеждено. Например, можно считать приемлемым убийство более сильного врага, скажем того, на кого нужно покушаться скрытно из-за опасности расправы со стороны государства. Считать нежелательным убийство равного по силе, когда это может быть оправдано только в стесненных обстоятельствах или при самообороне, или явно аморальным и презренным убивать более слабого, например, уже побежденного. Мы можем добиться успеха в своем революционном активизме, если будем стремиться к чистым долгосрочным целям, но мы не должны забывать о краткосрочных победах. Люди должны выживать и получать заботу уже сейчас. Нужно признавать, что насильственная борьба против крайне могущественного врага, в которой окончательная победа может казаться невозможной, способна приводить к небольшим краткосрочным победам. Проигрывать битвы может быть лучше, чем вообще не сражаться. Сражения воодушевляют людей и учат нас тому, что мы можем воевать. Ссылаясь на поражение в битве у горы Блэк в угольной войне 1921 года в Западной Вирджинии, кинорежиссер Джон Сейлс пишет: «Психологическая победа в те жестокие дни была, возможно, важнее. Когда покоренный народ понимает, что может дать совместный отпор, жизнь их эксплуататоров уже никогда не будет такой комфортной». Ссылка 8. Смело сопротивляясь и черпая в этом внутренние силы, мы сможем двигаться вперед, минуя малые победы, чтобы добиться окончательной победы над государством, патриархатом, капитализмом и господством белой расы. Революция необходима, и революция требует борьбы. Есть много эффективных форм борьбы, и некоторые из них способны привести к мирам, о которых мы мечтаем. Чтобы найти один из верных путей, нам нужно наблюдать, оценивать, критиковать, общаться и прежде всего учиться, действуя. Конец книги. Спасибо, что слушали нас.